предатели. Вы братаетесь с врагами, а я ваш лучший друг, а вы, ик, вы. Рон поднял совершенно мутный взгляд на Гермиону. Ну, ладно, Поттер, он махнул ручищей так, что едва не засветил Гарри в нос. Но ты, Гермиона, ты мне тут, ты должна была пойти на бал со мной. Я никому ничего не должна, Рон Уизли. С надменным выражением лица, достойным королевы, ответила Гермиона. Но ты же должна меня этого, мама же говорила, что... Рон запнулся, поняв, что ляпнул что-то не то, но Гарри уже заинтересовался. На лице эмиссара появилась кровожадная улыбочка. «Нет-нет, мистер Уизли, договаривай, что тебе говорила твоя мать?» Нахмурился Гарри. Стоящие неподалеку люди тихо заулыбались. «Да уж, бал без разборки, полк без знамени. Да и когда еще появится возможность вот так просто заглянуть за кулисы жизни мальчика, который выжил? Тем более, что Гарри и Гермиона, в отличие от их бывшего друга, просто великолепно держали лицо, ни повышенного голоса, ни намека на эмоции, никакого рукомашества и боевых чар вне дуэльного помоста. И это очень сильно прибавило им очков в глазах знати, чего нельзя было сказать о семье Уизли, репутацию которой, и до того не слишком высокую, Рон своим поведением постепенно опускал еще ниже, чем прежде. Гарри же продолжал давить, что, впрочем, нет, я сам угадаю, что против такого великого волшебника, как ее раннипусечка, не устоит никакая девушка. Невольные зрители уже хихикали совсем явно. Вот только есть проблема, Рон. Чего она? Какая, к Дракклам, проблема? Гермиона, моя девушка, могла бы быть, усмехнулся Гарри. Вот только, как я сказал, есть маленькая проблема. И проблема эта в том, что у Гермионы иммунитет к различным зельям привязанности. Даже комартенцы, которой некоторые люди так безнравственно пытаются ее опоить. Гарри уже откровенно веселился. «Ой, а что это мы так побледнели, малыш Ронни? Ой, как глазки забегали! Какой сюрприз, правда? Похоже, добиваться людей при помощи зелий – это у твоей семьи что-то вроде традиции. Ах ты, ой-ой!» Рон нахмурился, попытался замахнуться. «Да я тебя это, я тебя вызову на, успокойся!» Голос Гарри наполнился металлом, стал каким-то глухим, как будто доносился из-за стены. Пальцы его сами собой сложились в знак Кси. По счастью, его ладонь была частично прикрыта от посторонних. Да даже если и так, кто подумает, что он пользуется магией из иного мира? «Ты слишком много выпил, тебе нужно пойти и проспаться». Рон рассерженно хрюкнул, опустил руки, закачался, махнул ручищей. «Ай, ну вас нахрен, что с вами говорить? Пойду я». «Вот, Рон», пошатываясь, потопал в сторону выхода. Гарри выдохнул. Все же Экси, не самый простой знак. Он очень здорово давит на мозги, похлеще даже, чем Империус. Во время тренировок с духом Геральта это был единственный знак, который эмиссару дался не очень легко. Сопроводив Рона взглядом, Гарри повернулся к собственной девушке. Не обращая внимания на этого козла, он поцеловал ее в щечку. Такие люди, как Рон, вечно всем недовольны. Угу, Гермиона все же чутко расстроилась. Знаешь, после такого тут и оставаться особо не хочется. Понимаю, вежливо улыбнулся демон. Я предвидел, что случится нечто подобное. И знаешь, что это значит? И что же, что наверху нас с тобой ждет приятная музыка, мягкий диван и романтическая атмосфера. А ты романтик, Гарри Поттер, смутилась Гермиона. Все только ради тебя, изобразил поклон Гарри. Так что, смею ли я надеяться на то, что такая прекрасная девушка, как ты, согласится на одно тайное романтическое свидание с вином, свечами и теплым пледом в компании такого невозможно самодовольного и наглого балбеса, как я? Хэмэм, Гермиона серьезно задумалась. Дайте подумать, мистер Змей-искуситель. А впрочем, знаешь, идем, идем, и пусть весь мир горит в адском пламени. Примечание к части. Бьянка, коктейль на базе коньяка, мартини и апельсинового сока. Глава 14. Свидание с демоном. Ух ты вы! Гарри улыбнулся, наблюдая за реакцией своей девушки на то, что он сотворил в их комнате. Все же управление временем – невозможно крутая способность. Для всех вокруг ты отсутствуешь не больше секунды, а на деле успеваешь провернуть столько дел, что дух захватывает. И никакой домовик не нужен. По крайней мере, не для подобных целей. Вот и он постарался немного украсить их комнату. Уютное гнездышко на двоих, как называл комнату он сам. Во-первых, исчез весь творческий бардак, который за несколько недель возник буквально сам собой. Книги, кроме тех, что были нужны вот прямо сейчас, были сложены на полки, многочисленные записи, заметки и зарисовки, наконец, отсортированы. Часть пришлось выбросить или сжечь, оставшиеся, преимущественно домашние задания, было свернуто в свитки и разложено на отдельном столике в две аккуратные горки. Пледы, подушки для сидения, чашки из-под кофе и чая были приведены в порядок. В ходе очистки и уборки выяснилось, что светло-коричневая кружка, из которой Гарри пил кофе, вообще изначально была прозрачной, да и вообще в комнате пришлось изрядно повозиться. Все же, это был не беспорядок, творящийся в спальнях и новой гостиной Гриффиндора. Там бы Гарри с удовольствием просто сжег бы все к чертям. Здесь же, в старой, настоящей комнате львиного факультета, был творческий бардак, в котором весь хлам лежал на своих местах. И отделить совсем мусор от хлама, который потом пригодится в исследованиях и учебе, было очень непросто. Как бы там ни было, Гарри не только прибрал, но и организовал маломальски романтическую атмосферу. Тепло, приглушенный свет от камина и нескольких вечных свечей. В камин были подброшены несколько веточек душистых трав. К возвращению Гарри и Гермионы они как раз прогорели достаточно, чтобы запах был приятен, но не навязчив. Легкое вино, теплый пушистый плед, немного фруктов. Чайник готов в любой момент отправиться на подогрев. Повсюду как будто случайно разложены и развешаны символы грядущего июля. Чары, направленные на недавно появившийся в комнате рояль, тут же запустили приятную мелодию. Умница Акира, как выяснилось, при жизни умела неплохо играть, так что Гарри ничего не стоило сначала сыграть мелодию самому, а потом вложить ее в чары. «Гарри, да, милая», — эмиссар обнял Гермиону, — «это прекрасно. Я даже не думала, что ты такой романтичный, наверное. На что только не пойдет дьявол, дабы соблазнить и ввести в искушение столь прекрасную невинную девушку». На этих словах Гермиона вздрогнула, будто от пощечины. Гарри понял, что ляпнул нечто совсем неподходящее. «Прости, прозвучало не так, как должно было. Миона, подожди, я имел в виду». Поздно. Обиженная девушка вырвалась из легких объятий и, проговорив что-то нелицеприятное себе под нос, поспешила уйти. Гарри мысленно обругал себя последними словами. Ох, не скоро у него получится нормально общаться с девушками без подсказок. В этом плане влияние таких специалистов по женщинам, как Альгерт и Геральт, явно не шло ему на пользу. «Ты точно дурак, Поттер», — с насмешкой прокомментировала Трис. «Не надо было с ней так, сам знаю», — покачал головой Гарри. «Так, надо бы найти ее и поговорить». «Это точно», — вмешалась в разговор Анника, дочь дракона рожденной. «Не думаю, что она не поймет, если все ей рассказать и просто поговорить по душам. Уютная атмосфера, конечно, уже порушена, но, не знаю, я бы долго не дулась на ее месте». Да еще и с таким красавчиком. А ведь слова Гарри в самом деле прозвучали даже не двух, а трехсмысленно. Во-первых, произносить слова «соблазнить» и «невинная девушка» в данном контексте было не очень правильно, и Гермиона могла подумать совсем не о том. Нет, он-то был бы не против такого завершения праздничного вечера, но говорить именно так точно не следовало. Во-вторых, было лишним упоминать про дьявола, демонов и вообще говорить о нечистой силе. Гермиона и так должна быть вся на нервах из-за своей ставшей неактуальной идеи, что его надо освободить от контракта. Лишний раз напоминать ей об этом было большой ошибкой. Ну и в-третьих, ай, к черту все эти рассуждения. Нужно было спасать положение, а для этого нужно было поскорее найти Гермиону. И пусть 3 минуты, не такое большое время, но в таком здоровом замке, как Хогвартс, за 3 минуты можно было, пользуясь тайными ходами, оказаться на другом краю школы. Акция карта. Долго искать девушку не пришлось. Ближайшим местом, пригодным для того, чтобы спокойно порыдать в 3 ручья и успокоиться, была астрономическая башня. Точнее, небольшой крытый балкончик на самой верхней площадке. Панорамные окна, тишина, темнота, и сейчас там как раз свободно. Младшие парочки или уже спят, или еще на балу, а для старших, особенно стремящихся перевести вечер в горизонтальную плоскость, место не годится. Все же, несмотря на согревающие чары, на балкончике прохладновато. Судя по карте, там как раз и находилась сейчас Гермиона Грейнджер. Гарри подхватил пледик, уложил карту в карман и направился прямо к башне. К его удивлению, дверь была заперта. Может быть, Гермиона хотела побыть одна, но оставлять ее в таком состоянии Гарри не хотел. Это было столь же неправильно, сколь и его собственные слова, сказанные не так давно. Гарри прислушался, сдавленные всхлипывания, донесшиеся до его слуха, были гораздо болезненней, чем он мог себе представить. Эмиссар выдохнул, Анника подсказала правильные слова, он зашептал: «Файмзигрон». Даже максимально тихий шепот разнесся по замку грохотом. Гарри поморщился. Да уж, голос драконов, также известный как Туум. В реальности Анники драконы были совсем не теми полуразумными животными, с которыми на первом испытании сражались чемпионы. Для Анники они были чем-то вроде богов. Жуткие, могущественные создания, владеющие, помимо прочего, даром голоса, особой формой невероятно могущественной для мира Анники маги. Гарри с удивлением посмотрел на самого себя. Его тело засияло голубоватым светом, стало каким-то полупрозрачным, как будто он сам стал призраком. Эмиссар улыбнулся. Интересная мысль, пришедшая ему в голову, граничила с безумием. Это будет очень глупо и очень-очень жестоко. С другой стороны, шок – лучшее лекарство в некоторых случаях. Древнее заклинание сделало его контролируемо бесплотным. Он мог пройти через стену, а мог и не проходить. Мог просочиться сквозь дверь или, скажем, пнуть ее. Удобно, черт побери. Гарри сделал шаг вперед. На мгновение ему показалось, что его раздирает на атомы, но стоило ему пройти сквозь стену и... «Гарри, я знаю, что это ты. Не надо. Мне нужна психологическая перезагрузка». Она начала поворачиваться к нему лицом. «Мне нужно просто побыть одно». Гарри развел руками. «Прости», — сказал он максимально замогильным голосом, на какой только был способен. Учитывая компанию как минимум десятка людей, которые уже умирали когда-то, он справился просто отлично. «Что с тобой, Слу?» Гермиона подошла к нему, попыталась обнять его, но ее руки прошли насквозь. Отличница побледнела. «Нет, нет, нет, я очень тебя люблю, Гермиона, и прости, если мои последние слова тебя обидели. Гарри, но ты же...» Боль в сердце, горечь, немного ощущений, что меня разорвало на куски, и вот я уже призрак. «Нет», — Гермиона сглотнула. «Гарри, я... Но это же... От такого не умирают. Родственные души иногда могут разбивать сердца или открывать взгляду то, что невидимо посторонним». Где-то в сознании Гарри зааплодировала Акира. Такого актерского мастерства от коллеги она не ожидала. Во всяком случае, умершего тот играл просто великолепно. И ведь не солгал вообще ни в чем. Даже клясться может, если потребуется. И я очень виноват перед тобой. Прости. Гермиона отшатнулась, стала медленно сползать по стенке. Гарри выдохнул. Похоже, перестарался. И если он знает свою девушку, то... По телу Гарри протекла волна боли. Краткосрочный эффект бесплотности сошел на нет, он выдохнул, наклонился над девушкой. Да уж, шок она точно получила, а от нервного расстройства поможет уход, ласка и всяческое проявление самых теплых чувств. Гермионе нужна была психологическая перезагрузка, она ее получила, да такую, что лучше и придумать тяжело. Лицемерно, грубо, на уровне психологического насилия, но, видимо, помогло. Он чуть похлопал ее по щекам. Волна магии несколько оживила девушку, во всяком случае, Гермиона зашевелилась. «Гермиона, ты в порядке?» «Гарри», — она сглотнула. «Что, ты? Ты живой? Ты в порядке? Ты здесь, а должен не быть живым?» «Гарри, я... Со мной все в порядке. Что с тобой?» Гарри удивленно посмотрел на нее. «Я понял, что сказал глупости, решил найти тебя, чтобы извиниться. Посмотрел по карте, увидел, что ты здесь. Прихожу сюда, и вижу, что ты лежишь. Знаешь, это может показаться странным, но...» Гермиона сглотнула. «Знаешь, мне показалось или, может, не показалось, но ты был призраком». «Кем?» — сделал вид, что удивился Гарри. «Призраком», — уверенно кивнула Гермиона. «Может, просто приснилось», — предположил Гарри, чуть обнимая девушку. «Боже, этот кошмар был таким настоящим». Гермиона сглотнула. «Слушай, Гарри, знаешь, я, наверное, слегка погорячилась, убежала, не выслушала тебя, да и вообще, прости, пожалуйста, ты так старался все сделать как лучше, а я вот, ты ничего не сделала такого, что нельзя было бы исправить». Эмиссар улыбнулся, приобнял девушку, через мгновение они уже оказались в комнате. «Мгновенное перемещение при помощи искажения времени, тоже замечательная штука, прошу. Добро пожаловать обратно в наше уютное убежище. Знаешь, а ведь тут даже романтическая атмосфера не успела испортиться нашим отсутствием». По мановению руки Гарри, вино переместилось в бокалы, один из них он отдал Гермионе, второй взял в руку сам. «Гарри, да, что да, Для тебя, все да, солнышко, он подмигнул Гермионе. Именно поэтому я хочу выпить за тебя и за то, что ты есть в моей жизни. Гарри, а может, что может, а давай брудершафт, но только бокал вина, и не больше, а давай. Утром следующего дня Гермиона проснулась с очень тяжелой головой. Казалось, голова сейчас расколется на тысячи кусочков. Каждый минимальный шум вокруг казался раскатами грома, да даже ее дыхание больше напоминало рев злобной хвостороги. Гермиона поморщилась, попыталась пошевелиться, и только после этого осознала весьма очевидную истину. Она была голой, то есть, ну вот совсем, даже белье куда-то испарилось. Гермиона приоткрыла один глаз, искренне молясь, чтобы все произошло хотя бы на территории их с Гарри комнаты, только бы ее не занесло куда-нибудь в гостиную слизеринцев. Да что там, чтобы ее вообще никуда не занесло. Увидев уже ставшие родными кофейного цвета шторы на окне, она выдохнула. Что же, хоть в этом повезло, но главного вопроса это не отменяет. Боже, и надо было вчера так напиваться. Гермиона попыталась вспомнить хоть что-то из произошедшего вчера, и, к своему большому ужасу, поняла, что не помнит почти ничего с момента, как они с Гарри выпили тот самый брудершафт и поцеловались. Или не только. Черт, о, нет-нет-нет, отличница поморщилась от звуков собственного голоса, болезненно ударившего по ушам, приподнялась на локтях, прислушалась к себе. Она очень хотела надеяться, что хотя бы Гарри вчера не утратил голову, но увиденное ее не порадовало. Разбросанные тут и там элементы ее вчерашнего наряда, небольшой беспорядок в комнате. Ну, если быть до конца честной, было ощущение, что комнату долго и нещадно бомбили. Наверное, только те самые шторы и уцелели, неведомым образом оставшись в неприкосновенности. Разбитый бокал на полу, тут и там лежат обломки чего-то керамического, из двери в спальню торчат рукоятки метательных ножей, которых Гарри как-то прикупил целый комплект. Но худшее Гермионе открылось, когда она все же решилась одернуть одеяло. Несколько маленьких бурых пятнышек на простыне. Гермионе стало очень обидно, на глазах собралась влага. Нет, она, разумеется, мечтала о том, что однажды у них с парнем все будет по-взрослому, что у них просто все будет, в конце концов, кто не будет гореть желанием в 15 лет, особенно если рядом есть такой человек, как Гарри, но не таким же образом. Ой, не так она себе все это представляла, но теперь уже сделанного не вернешь, или вернешь, у Гарри же есть возможность управлять временем, он может попробовать несколько исправить последствия их вчерашней глупости, надо только, ну ты и Соня. «Тебя даже вчерашний шторм не разбудил». Гермиона, взвизгнув, едва успела закутаться в одеяло. Зашедший в комнату Гарри, как всегда идеально одетый и, похоже, совсем не страдающий от последствий выпитого вчера, самодовольно улыбаясь, поставил на прикроватный столик полный поднос всякой всячины. Все еще горячие, заметен легкий пар, поднимающийся от вкусностей, особенно от чашки кофе. Поймав на себе потерянный взгляд девушки, Гарри улыбнулся особенно нагло. «Двойной эспрессо или предпочтешь гремучую змею?» «Не надо», – простонала Гермиона. Ей сейчас больше всего хотелось оказаться где-нибудь не здесь. Почему-то смотреть Гарри в глаза было стыдно и страшно. «Гарри, я...» «Понял. Смешать, но не взбалтывать». «Гарри, я хотела спросить...» Робкая надежда затеплилась в ее сердце. «Мы же не...» «Ну, ты понимаешь...» «Прошлой ночью...» «Ух, прошлой ночью кое-кто зажигал в спальне так...» что даже демону станет жарко, что и говорить о простом, скромном эмиссаре. Нет, Гермиона опустила голову, обняла колени. Нет, это же, все должно было быть не так, боже, что я скажу родителям. Пожалуй, то, что ты немного расслабилась, выпила бокал вина для куража и позволила себе, наконец, отрываться до глубокой ночи в компании людей, а не книг, то есть в кои-то веки повела себя так, как положено подростку. Гарри, а вчера мы с тобой не... Она запнулась. Впрочем, нет, наверное, я не хочу ничего знать. К ее удивлению, Гарри присел на край кровати, обнял ее и прижал к себе. Успокойся, все хорошо. Хоть мне и пришлось несколько охладить твой пыл. И я пойму, если мы с тобой, все же... Подожди, что? Я озаботился, чтобы твой первый раз произошел не на пьяную голову и не в обстановке легкого помешательства на фоне произошедшего бала, на котором мы с тобой, кстати, сорвали все возможные банки во всех возможных ставках в нашем отношении. Гарри поцеловал ее в щеку. Ты была великолепна и неподражаема, но воспользоваться твоим состоянием было бы неправильно. Гермиона засмущалась. Гарри, все еще довольно улыбаясь, выпустил ее из объятий. «Твой завтрак еще теплый, но рекомендую несколько поспешить. Мы опаздываем». «Куда?» – сглотнула девушка. «Гарри, хватит говорить загадками. Стоп, ты даже это не запомнила?» «Неожиданно. Чего не запомнила?» Гермиона была уже на пределе. «А кто вчера угрожал мне заключить со мной же сделку, если, цитата, я буду вынуждена целое Рождество провести с родителями, но без твоей наглой, дерзкой и самодовольной физиономии?» Конец цитаты. Гермиона покраснела. Гарри довольно улыбнулся. «Не переживай. Дабы не откладывать неизбежное, я назначил с ними встречу сегодня в 2:00 пополудни. И сколько у меня времени на подготовку?» «Где-то». Гарри посмотрел на часы. Стрелки замерли на 5:55. «У тебя есть где-то 6:00 на все. Зелье детоксин стоит на полке, чистая одежда, в шкафу, палочка, в гостиной на столе. И маленькая просьба. Да, никогда больше не бери мои ножи. Я уже говорила, что я тебя обожаю». Гермиона обняла его. «А ты чем займешься, пока я?» «Ага, значит, ты забыла и то, что я рассказал тебе про план действий. Слушай, ты точно не попала под шальной обливейт, Гарри?» «Шучу-шучу». Альбусу Дамблдору было тоскливо. Кто бы что ни говорил, но у политиков, а уж тем более у таких, как он, никогда не бывает много друзей. Да, приятелей, фанатов, последователей и просто всевозможных знакомых в самых разных сферах деятельности волшебного мира. Но вот друзей не так много, как хотелось бы, а потому реально дорогих, милых сердцу подарков к Рождеству можно было особенно не ждать. Тем более, что многие старались так угодить ему, что отсылали подарки заранее, на день, а то и на 2 раньше, чем нужно, и этим совершенно портили атмосферу предстоящего светлого праздника. Вот и на этот раз нашлись умники, возжелавшие прислать подарки заранее. Кое-кто из лояльных ему судей Визингамота, некоторые главы и представители чистокровных семейств, и все, как обычно, предсказуемо. Книги, книги, книги, снова книги. Набор чернил для рунических вязей, несколько флаконов зелий от сердца и нервов, все же, лет ему было уже мама не горюй, и постепенно возраст начинал сказываться, а потому старику, да еще и учителю детей среднего и старшего школьного возраста, некоторые особо редкие препараты были нужны. Снова книги. И, ух ты, неожиданно. Да уж, подарка от Гарри Поттера директор Хогвартса не ожидал, учитывая то, как мальчишка резко отдалился от него в начале всей этой эпопеи с турниром, да и после оной. Поначалу директор списывал все на всплески подросткового бунтарства и просто на капризы ребенка. Затем он стал в этом сомневаться, а после рождественского бала некоторые сомнения в том, что у Гарри появился некий незримый наставник или консультант, имеющий на подростка огромное влияние. Памятуя о том, что Гарри как-то резко полюбил подписание контрактов и договоров, вариантов было 2, либо демоны, в чем Дамблдор очень сильно сомневался, либо гоблины, больше некому. Да и это его внезапная способность к управлению домовиками Хогвартса. Директор так и не смог объяснить, каким образом Гарри завладел школьной прислугой, и школьными помещениями, и всей инфраструктурой снабжения. И вообще казалось, что наглый мальчишка успевает всегда, везде и по любому поводу. И вот он присылает подарок. Во всяком случае, коробка подписана его именем. Дамблдор проверил посылку магией, не увидел ничего критичного. Может, мальчишка понял, что был неправ и теперь вот так ищет способы помириться. Но что тогда означает эта записка, закрепленная к подарку? «Есть я у мужа, у зверя, у мертвого камня, у облака. В душу не лезу, ловлю изменения облика. Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится». На что Гарри хотел этим намекнуть? Нет, понятно, что ответом является отражение. Но не мог же он и в самом деле заключить сделку с Гюнтером Одимом? Даже у самого Альбуса на это ушли десятилетия практики, предварительной подготовки, а уж информацию о демоне он буквально собирал по крупицам. Значит, дело не в стеклянном человеке, а в ком, или, может быть, в чем. Заинтригованный директор Хогвартса потянул на себя ленточку, приготовился, на всякий случай, возводить щиты или резко смещаться в сторону. В конце концов, Гарри вырос у маглов, и мало ли до какого уровня создания смертоносных штуковин простые смертные могли дойти с момента Второй мировой. Открыв подарок, Дамблдор захохотал. Мальчишка, все еще всего лишь мальчишка. Ну, что же, тем меньше риск. В коробке лежали 2 десятка пар шерстяных носков. Ну да, все очень просто. Как-то директор сам ему признался, что люди не дарят ему теплых носков, особенно с рождественской символикой. Старик едва не прослезился от умиления, но оставалась еще одна коробка, последняя на сегодня. Ну, строго говоря, это не была коробка, так, мелкая коробочка вроде той, в которой преподносит украшения девушкам. Альбус взял коробочку в руки, вскрыл ее и замер в ужасе. Это был тот самый камень, легендарный артефакт, который сама смерть подарила Кадму Певереллу в ответ на его просьбу дать ему средства, способное вернуть жертвы смерти в мир живых. И он был весьма аккуратно вставлен в довольно дорогое золотое кольцо. В том, что камень был настоящим, Альбус удостоверился, стоило ему взглянуть на него. Все точно так, как в легенде и записях. Да и магическая аура у камня намного превосходит в могуществе любые, даже самые мощные накопители магии в мире. Дамблдор оторопел. Кто его так сильно любит и ценит? Или, может, просто до кого-то дошла информация о том, что он интересуется безумной теорией о дарах смерти, и ему сплавили воскрешающий камень случайно, даже не подозревая, что он настоящий. Кто это? Директор Хогвартса поднял выпавшую из коробочки записку. Альбус подобрал ее, развернул, и спустя мгновение схватился за сердце. Всего одна строчка, оказывается, может уничтожить целый внутренний мир человека. Спасибо за еще одну попытку, директор. Теперь ваш ход. Дамблдор сглотнул в холостую. Это совершенно точно был почерк Тома Риддла. Примечание к части. Гремучая змея, алкогольный коктейль из какао, кофейного и сливочного ликера, молотого кофе и кубиков льда. Глава 15. Каникулы с Гринджерами. Гарри, так куда мы? Ты все еще не вспомнила? Удивился Гарри. Да и я, кажется, говорил. Разве нет? Эй, я думала, что ты шутишь. В самом деле, но мои родители в Кроули, а поезд до Лондона ушел за 3 дня до бала. Как мы туда? Гермиона заметила ехидную улыбочку на лице у Гарри. Что, знаешь, Гермиона, ты вот иногда умничка, на уроках или с домашними работами у тебя вообще все просто шикарно. И я уже молчу про твои навыки решения логических загадок. Но вот иногда ты становишься просто фантастически слепой перед решениями, которые находятся у тебя буквально перед глазами. А ты иногда просто фантастический гад, улыбнулась девушка. Но я тебя люблю. Как у тебя это вообще получается? Что именно? Эмиссар поправил галстук. Да вот хотя бы твоя фраза про умных. Вроде и поблагодарил, и похвалил, а вроде и обругал до невозможности. Но ведь правду же сказал, вредина. Я тоже тебя люблю. Но все же, как ты собираешься добраться в Лондон? Просто возьми меня за руку. Или про то, что надо мной более не властно ни время, ни пространство, ни Дамблдор, ни еще кто-либо, тоже надо напомнить. Гермиона чуть улыбнулась. Не надо, я помню. Просто это все так неожиданно. Мне кажется, я никогда до конца не смирюсь с тем, кто ты и насколько велики твои возможности. На самом деле, они еще большие, чем ты можешь вообразить, улыбнулся Гарри, глядя на то, как Гермиона боязливо берет его за руку. Не волнуйся, даже если бы ты решилась заключить сделку с демоном, я бы не принял твою душу. Почему это? Что бы я сказал мистеру и миссис Гринджер? Улыбнулся Гарри. Кроме того, это будет неспортивно. А теперь вдохни поглубже и прикрой глаза. Зачем? Во всяком случае, я в первый раз думал, что меня наизнанку вывернет. И то, что вчера мы с тобой переместились в комнату, не считается. Ты была пьяная, да и расстояние детское. Гарри, дамы и господа, прошу держаться крепче и пристегнуть ремни. Наш самолет Поттер Эйрлайнс заходит на посадку перед домом Гринджеров через... Сейчас Гермиона пошатнулась, на мгновение ей показалось, что она сейчас погибнет. Волна холода прошлась по ее телу, а через секунду девушка поняла, что они стоят неподалеку от ее дома в пригороде Лондона. Но ведь из Хогвартса нельзя трансгрессировать. Нельзя, согласился Гарри, смахнув с плеча несуществующую пылинку. Но если очень сильно хочется, то немножко можно. А теперь, прошу, нас с тобой уже ждут. На самом деле, связаться с родителями Гермионы было куда проще, чем Гарри рассчитывал. Он достаточно много знал о них от самой Гермионы. Стоматологи заканчивали Бардс, матери 38, отец на 3 года старше. Второй брак для матери, первый для отца. Отец, бывший военный санинструктор, познакомился с будущей женой вскоре после Фолклендского конфликта, в котором ему пришлось поучаствовать. Мать, из долгой династии врачей самого разного профиля. Гермиона, точная копия своей матери. Гринджеры имеют собственную стоматологическую клинику. В принципе, этого хватило, чтобы, побеседовав с вездесущими любопытствующими соседями, легко и запросто найти дом семейства. «Ты только посмотри, Джин!» — раздался за их спинами мужской голос. «Стоит оставить нашу красавицу одну, а уже находится ухажер, желающий похитить наше солнышко. Мама, папа!» Девушка бросилась в объятия к родителям. «Гермиона!» Гарри довольно улыбнулся, глядя на происходящее, отвесил вежливый поклон родителям Гермионы. «Дэн, Джин, мое почтение, Гарри, как мы рады тебя видеть, спасибо за все это, да было бы за что», чуть улыбнулся эмиссар. «В конце концов, я тоже заинтересован в том, чтобы Гермиона была счастлива. Вещи собрали, а как же, вы о чем вообще?» Девушка оторвалась от объятий отца, посмотрела сначала на Гарри, потом снова на родителей. «Может, просветите меня кто-нибудь, Гермиона, милая?» Гарри чуть смутился. «На самом деле, мы с твоими родителями не так давно договорились. Видишь ли, уже через пару дней будет Рождество. И пусть в Британии Рождество отмечается с великолепной атмосферой, но мне кажется, что ты не откажешься провести 2 недели каникул на Карибах. Верно, ты не говорил, что мы собираемся на Карибы. Тогда не вышло бы сюрприза», — пожал плечами Гарри. «И ты бы не согласилась на это. И, тогда бы получилось, что я зря покупал коттедж у самого берега на Пуэрто-Рико, и тогда пришлось бы проводить каникулы в холодном климате Туманного Альбиона». Воспоминания. Джин и Дэн Гринджер привыкли ожидать от дочери чего угодно. Когда в 5 лет в их девочке проснулась магическая сила, заставившая вещи по всему дому летать, они сначала испугались, а потом, разобравшись в ситуации, стали гордиться тем, что в их семье родилась самая настоящая волшебница. Правда, как и чему ее обучать, они даже понятия не имели, равно как не знали и кого-то, к кому можно было обратиться за помощью. Да чего там, они даже не знали, чего ожидать от дочери через 5 минут, крыльев обращения в животное, заморозки всего, к чему та прикоснется или еще чего похуже. Когда их дочери исполнилось 11, за ней явилась весьма строгого вида мадам, которая представилась профессором МакГонагалл. После краткого описания ситуации и демонстрации магических возможностей забрала их девочку в магические кварталы, из которых их Гермиона вернулась другим человеком. Она была собой, но как будто сбросила с души огромный груз, перестала чего-то опасаться или как-то закрываться в себе, да и вообще как будто расцвела. Следующим этапом удивления стал рассказ дочери об этих самых кварталах. Поначалу родители не слишком поверили в рассказ их девочки, ведь это уму непостижимо, что где-то в самом центре Лондона стоит бар, который простые люди не могут увидеть и в котором есть проход в скрытые от посторонних глаз улочки, на которых торгуют такими вещами, как книги заклинаний, волшебные палочки, метлы и ковры-самолеты. И все бы ничего, но Гермиона приволокла с собой огромное число всевозможных явно магических штуковин. Вообще, родители сначала очень не хотели отправлять девочку в Хогвартс, но потом, когда Гермиона, начитавшись купленных книжек, пересказала им историю этого старинного замка, что расположился где-то в горах Шотландии, они стали относиться к школе волшебства несколько более спокойно. Конечно, их несколько настораживало упоминание многочисленных магических конфликтов вокруг замка, что случались в истории каждые несколько десятилетий, да и тот факт, что в школе с полным пансионом 300 подростков в возрасте от 11 до 18 живут сами по себе, без всякого контроля со стороны старших, учителя не в счет, они физически не могут успеть за всеми сразу, заставляло их нервничать, мало ли, что может натворить безнадзорная толпа подростков, как бы их количество в замке не начало увеличиваться естественным путем. Из книги «История магии» выходила, что Хогвартс – это чуть ли не Оксфорд и Кембридж одновременно по статусу. Элитная школа, самая крупная в Великобритании. Впрочем, родители Гермионы не стали бы хорошими врачами, если бы не умели читать между строк истории болезни пациентов и если бы не понимали, как много скрывается, порой, людьми в целях рекламы и саморекламы. Так что они, искренне надеясь на то, что так сделают жизнь дочери лучше, провели с девочкой инструктаж о том, чтобы она была примерной ученицей и не смела ввязываться в неприятности или связываться с какой-либо компанией, пока она более-менее не разберется в том, кто есть кто. Но надо ли говорить, что будет, если 11-летнему ребенку сказать, что чего-то делать нельзя ни при каких условиях? Но затем случилось страшное. Да, их дочь кое-как смогла разобраться в происходящем, даже завела себе 2 друзей-обалдуев, но так и не смогла сойтись ни с кем больше. И Дэн с Джин подозревали, что она винит в этом их самих за те самые рекомендации и советы, которые не позволили ей быть как все, наверное. Гермиона была слишком ответственной, слишком привыкла, что все должно быть идеально. Вот только проблема была в том, что ничего идеального не бывает. Наверное, именно поэтому она потихоньку стала отдаляться от них. Все реже она стала приезжать домой на каникулы, да и письма стали приходить не так регулярно. Родители Гермионы пытались успокоить себя тем, что их дочь просто очень сильно загружена в школе, но где-то далеко в подсознании у них мелькали мысли о том, что Гермиона просто стала слишком далеко от них. Но вот что было интересно. У Гермионы появились теплые чувства к некоему Гарри Поттеру. Во всяком случае, мальчишка, кем бы он ни был, стал для их дочери не просто самым близким другом. Не без неурядиц, разумеется, но... И если Джин еще более-менее сносно отнеслась к этому, то вот Дэн решительно обещал надрать засранцу уши. Превентивно. Чтобы всякие нехорошие мысли не лезли в голову раньше времени. И за то, что посмел втянуть их дочь в смертельно опасные приключения. А уж когда на втором курсе Гермиона их познакомила, да уж, не такого они и ожидали. Со слов дочери, этот самый Гарри был для магического сообщества Британии чем-то вроде Христа Спасителя, ведь победил некоего великого темного волшебника, терроризировавшего всю страну. Родители Гермионы ожидали увидеть кого-то статного, крепкого телом и сильного духом. Эдакий образ идеального героя, возникший в разуме обоих одновременно. На деле же, обычный невзрачный подросток чем-то очень крепко запал в сердце их девочки. Небогато одетый, слегка потрепанный, худой как палка, зажатый. На фоне их дочери он как будто мерк. Да что там, он даже не смел поднять взгляд лишний раз. Жалкое зрелище. Джин даже невольно усомнилась в том, что это тот самый Гарри, даже пыталась мягко намекнуть дочери, что есть и более приятные кандидаты в парни. Неведомо как услышавший их разговор, Гарри сильно на них обиделся и старался больше не показываться им на глаза или разговаривать даже в те редкие моменты, когда они виделись мельком. Тишина уже стала привычным явлением в доме Грингеров. Обычная, мало чем примечательная, кроме, пожалуй, очень низких туч за окном, утро прервала трель дверного звонка. Мистер и миссис Грингер переглянулись. Сегодня они точно никого не ждали в гости. По крайней мере, они этого не помнили. «Я открою», Дэн подошел к двери. «Интересно, кого черти принесли?» Щелчок замка, и мистер Грингер уставился на подростка, одетого в необычайно дорогой костюм. Лишь спустя несколько секунд он понял, кто стоит перед ним. Да уж, перемена была разительной. Никто и ни за что не узнал бы в этом молодом господине того невзрачного подростка, с которым они общались пару лет назад. «Гарри», — удивленно произнес он, — «ты как здесь?» «Доброе утро», — мистер Грингер вежливо кивнул Гарри. «У меня к вам есть предложение, от которого тяжело отказаться. Во всяком случае, для вас, ведь оно касается вашей дочери». Дэн Грингер кивнул, на мгновение прикрыл глаза. «Заходи». Он так и не заметил, что глаза Гарри Поттера на мгновение сверкнули золотом. После личного знакомства с мистером и миссис Грингер, обмена любезностями и прочих словоблудий, мама Гермионы предложила выпить чего-нибудь. Она уже собиралась идти на кухню и готовить напитки, но ее остановили. Гарри, чинно благородно согласившийся на чашечку кофе, хлопнул в ладоши. «Никки». «Никки пришла, господин Гарри», поклонилась одна из домовых эльфиек Хогвартса. «Что я могу сделать для молодого господина? Принеси нам 3 чашки самого лучшего кофе и чего-нибудь сладкого», попросил Гарри. «Дамблдору не сообщать, как прикажете». Эльфийка через мгновение доставила все необходимое. Шокированные Грингеры только через несколько секунд смогли отмереть. «Это что было?» — поинтересовалась мама Гермионы. «Домовая эльфийка», — пожал плечами Гарри. «Мелкий дух-симбиант, питается магическим источником владельца, взамен выполняет самую разную грязную работу. Прошу, кофе уже готов. Зерна с добавлением пищевого золота, идеальная обжарка». Научил эльфов готовить их с применением песка и медной джезвы. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась мама Гермионы после того, как сделала глоток дивно пахнущего напитка. «Что-то с Мионой?» «Нет-нет, с Гермионой все хорошо, помимо ее неуемного желания лезть в демонические дела», — чуть улыбнулся Гарри. Дэн и Джин переглянулись. «В смысле, она вам не рассказывала?» — сделал вид, что удивился Гарри. «Упс, и все же», — прищурилась миссис Грингер. «Долгая история, Но если кратко, ваша дочь связалась с очень и очень могущественным существом, способным влиять на время, пространство, материю, волю, да вообще на все не только в этом мире, но и в тысячах иных миров, в которых он правит желаниями людей. Гринджеры переглянулись, Дэн выдохнул, заерзал в кресле. И кто же он? Мы можем чем-то помочь, не думаю, что это настолько необходимо, но все равно, это наша дочь, попыталась вразумить его миссис Гринджер. Откуда ты можешь знать, что ей не грозит опасность? Все очень просто, миссис Гринджер, улыбнулся Гарри. Дело в том, что это существо сидит перед вами, то есть, это я. Конец воспоминания. Коттедж в самом деле оказался шикарным. Двухэтажный, с большой верандой и бассейном во внутреннем дворике. Выполнен в средиземноморском стиле. Неплохой такой загородный домик. Во всяком случае, отец Гермионы считал, что для 14-летнего пацана это перебор. Гарри уже один раз бывал здесь, на выходных в ноябре, когда только-только купил этот коттедж. Красота внутри и великолепный вид на Карибское море за окном. Пока Гермиона со своей мамой разбирали чемоданы, хотя Гарри не сомневался, что они просто общаются о чем-то своем, Дэн Гринджер отозвал его в сторону. Гарри, отец Гермионы явно был слегка на нервах. Слушай, то, что ты сказал при нашей первой встрече, это правда? Ну, то, что ты демон желаний или что-то такое, не совсем так, покачал головой Гарри. Я не демон желаний, я эмиссар, своего рода представитель, но в остальном, все так, я могу исполнить практически любое желание человека. Это магия? Нет, не совсем, выдохнул эмиссар, движением пальцев подманил со стоящего в кухне бара бутылку огневиски и два стакана, налил немного, один стакан протянул отцу Гермионы, сам взял второй, за наших красавиц. А тебе не рано? Усмехнулся Дэн, у магов все немного иначе, магия не дает нам сильно болеть или, скажем, получить цирроз печени, рак или еще что-то такое. Гарри залпом сделал глоток огненного напитка. Теперь о вашем вопросе. Все немного сложнее. Да, мои возможности – это магия, но не та магия, которой обучают в том же Хогвартсе. А какая тогда? Удивился Дэн. Я думал, магия – это что-то такое. Ну, единое, наверное. Не знаю, я совсем не силен в этих ваших магических штуках. Я, конечно, почитал старые учебники дочери, но, признаться, не очень понял некоторые вещи. Дэн, Гарри выдохнул, оперся на перильце веранды, посмотрел на море. Может, обойдемся без всех этих предварительных вопросов? Я чувствую, что вам сейчас не до выяснения секретов тайной магии. Вас ведь мучает нечто совсем иное, верно? Мистер Гринджер подошел к нему поближе, тоже оперся на перильца. На душе у отца Гермионы было очень неспокойно. Знаешь, Гарри, будем смотреть правде в глаза. Когда я тебя видел в прошлый раз, ты был совсем другим человеком. И сейчас у меня, как бы это помягче сказать, культурный шок. Дэн сделал глоток огневиски. Ты пойми, я против тебя лично ничего не имею. Я вижу, как Гермиона с тобой счастлива. Просто, я не знаю, чего от тебя ожидать. И, признаться, меня это пугает. Очень пугает. Понимаю, кивнул Гарри. Такое не каждый день услышишь. О, это точно. Отец Гермионы усмехнулся. «Я понимаю, что вы хотите знать». Гарри допил свой стакан, подбросил его, движением пальцев испарил посуду. «Не переживайте, Дэн. Пока я жив, Гермиона, считайте, бессмертна. Как-то навредить ей могу только я, а я этого делать не намерен. Маленькая просьба, Гарри», — попросил Дэн. «Черт, не могу поверить, что это происходит. Взрослый человек, отец, просит подростка о том, что, вообще-то, должен делать сам. Я все сделаю, но я еще не успел сказать, что именно имел в виду. А мне и не нужно слышать», — Гарри выровнялся. «Уверяю вас, это я выполню даже без вашей на то просьбы. И даже ничего не попросишь взамен?» «Ничего», — подтвердил Гарри. «В конце концов, у меня в этом деле свой интерес, личный и любимый интерес. Ради нее я готов сжечь этот мир в адском пламени и на его обломках построить мир иной. Гермиона, Гермиона. Честно говоря, Альбус, я не очень понимаю, к чему вся эта паника». Грюм уселся в кресло, прикурил трубку. «Ну, прислали тебе кольцо с камешком. В чем проблема-то? Для чего ты вообще собрал нас всех? Все не так просто», — Дамблдор уронил голову на руки. «Совсем не просто, Альбус», — ахнула Молли. «Что с твоей рукой?» «Неважно», — отмахнулся директор. «Слушайте, наверное, это была плохая идея, сразу поднимать панику и призывать старый состав Ордена Феникса. Теперь он это понимал. Поспешил, создал шумиху вокруг Волан-де-Морта. Эх, старость, великий политик и манипулятор. А сам ведь даже не осознал, что на кольце было проклятие. И проклятие настолько страшное, что он едва не лишился руки. Но он, увидев воскрешающий камень, совсем потерял голову. Он так давно искал его. Именно этот дар он хотел иметь больше всего. А тут вот он, буквально в руках, и Том, скорее всего, понятия не имел, что он послал ему. Или же наоборот, знал слишком хорошо, раз послал именно то, перед чем он, Дамблдор, точно бы не устоял. В любом случае, Альбуса эта ситуация очень сильно нервировала. «Я боюсь, господа и дамы, что ситуация слишком серьезна», — он выдохнул. «Не так давно я получил известие о том, что наш старый враг вернулся к жизни. Я не могу пока доказать этого, ведь косвенным доказательством ни вы, ни тем более министерство, не поверите. Но метки не потемнели», — попытался вразумить директора Снейп. «И никто из ближнего круга не передавал никаких сведений. Может, затихарился, не в стиле темного лорда так поступать», — покачал головой Снейп. «А, ну, мистер Змей, ты же у нас лучше всех знаешь повадки своего господина, верно? Ну, не всем же пытать малолеток, чтобы доказать свою верность. Да я тебя, сукин ты, тишина», — гаркнул Дамблдор. Спор разом затих. Дамблдор гневно осмотрел всех. «Значит, так», — директор чуть поморщился, опустил покалеченную руку на стол. Проклятие, несмотря на все усилия Снейпа и мадам Помфри, распространилось уже до плеча. Он знал, что жить ему осталось, быть может, полгода, а потому торопился исполнить свой долг. «Нам нужно вернуть в Хогвартс Гарри Поттера, как можно скорее. Найдите его и верните сюда как можно скорее. Он хотел провести время с мисс Грейнджер, но сейчас он нам нужнее, чем ей. Без него никак. Сделаем», — кивнул Грюм. «Северус, а ты посмотри, что происходит у Дурслей. Мало ли, вдруг мальчишка окажется там. Это вряд ли. Тем не менее, проверить их следует», — директор нахмурился. «Он мне нужен здесь, живым и более-менее здоровым. Минерва, останешься в Хогвартсе за старшего. А вы куда, Альбус? А мне нужно встретиться с министром». Глава 16. Охотники, зотлые законы мироздания. Каникулы проходили просто идеально. Пожалуй, Гарри мог бы сказать, что он никогда не пожелает каникул лучше. Хотя, по его мнению, любые каникулы в компании Гермионы были бы лучшими. Особенно, если учесть, что сейчас они находятся вне Британии, то их даже побеспокоить сейчас никто не сможет. Ни Дамблдор со своим вечным общим благом, идеей превосходства света и повернутостью на пророчестве, ни Волан-де-Морт, который принял пророчество на веру, ни придурки из Министерства магии, ни целый список бывших друзей, отвернувшихся от него в момент, когда он больше всего в них нуждался, только близкие и дорогие ему люди. Каждое утро они вставали как придется, вот она, мечта и реализовавшаяся возможность выспаться. Завтракали в ресторанчике, брали немного вина и фруктов, после чего отправлялись на пляж, выкупленный Гарри вместе с бунгало. Море, солнце, горячий песок на пляже, коктейли, в изготовлении которых у Гарри был настоящий талант, по крайней мере, мистер и миссис Грейнджер были в восторге, да и Гермиона не жаловалась. Постоянные купания до посинения, первые несмелые попытки дайвинга, часы на пляже, смещение времени позволяло провести вместе гораздо больше времени, чем при других обстоятельствах. Затем обед, снова пляжные игры или походы по городу, все больше по лавкам, рынкам и сувенирным магазинчикам. Ужин, вечеринки, совместные посиделки у камина. Впервые за долгое время Гарри действительно было хорошо. «Ты неплохо плаваешь», — похвалила его миссис Грейнджер после очередного заплыва. «Должно быть, ты довольно долго занимался. Я в первый раз на море», — Гарри сделал глоток коктейля, откинулся на шезлонге. «Серьезно», — ахнула мама Гермионы. «Как-то это не вяжется с тем, что ты проплыл почти километр на одном дыхании и даже не запыхался. Я занимаюсь другими упражнениями», — попытался уйти от ответа Гарри, но куда там. Миссис Грейнджер, наконец, смогла его разговорить на то, чем он занимается и что он любит. Всю прошлую неделю она безуспешно пыталась раскрутить его на личный разговор, а потому, почуяв некоторый успех, она не собиралась отступать. «Мистер Грейнджер, надо признать, тоже прислушался к этому разговору. Гарри понял, что придется рассказать хоть что-то. Я превосходно фехтую, стреляю, неплохо владею некоторыми стилями рукопашного боя, неплохо танцую, во всяком случае, Миона не жаловалась, хорошо езжу верхом, летаю и великолепно играю в покер. Ну, это так, из того, что требует каких-то особенных навыков. Но, полагаю, спектр заинтересованности в различных аспектах у меня гораздо шире. От вышивания и ткацкого дела до ювелирных изделий и оценки эксклюзивных вин. Весьма похвальное стремление, смогла, наконец, что-то сказать мама Гермионы спустя полную минуту шокированного молчания. «Благодарю», — улыбнулся ей Гарри. «Но, на самом деле, все это — лишь незначительные увлечения, дабы разнообразить увлечение магическими составляющими моей жизни». «Не скромничай», — Джин Гринджер сделала глоток вина. В этот момент ей как-то не хотелось думать, что именно эту бутылку, что они сейчас распивали, сделали в позапрошлом веке. «Помимо прочего, как я знаю, ты весьма состоятелен, мама», — возмутилась Гермиона. «Нет-нет, солнышко, все в порядке», — отмахнулся Гарри. «На месте твоих родителей я бы тоже был удивлен, что 14-летний ухажер их дочери может позволить себе купить остров». «Что, прости, ну да», — пожал плечами Гарри. «Я состоятелен, богат и при этом не являюсь придурком, который ничего не желает, кроме как валяться на диване с пинтой пива в руках. Но все же, остров, ты серьезно? У меня на ученическом счету было чуть больше 50 тысяч золотых галлеонов, каждый из которых весит по 31 грамму с четвертью. Это больше полутора тонн чистого золота. Я снял половину, переплавил, часть пустил на изготовление различных цепочек, колец, браслетов и всего такого прочего. И через пятые руки продал мелкими партиями. Может быть, не самый честный способ, но 30 миллионов, это 30 миллионов. Но Гарри, Гермиона сглотнула. А как же гоблины? И как ты нашел способ? Да и как же тогда? Мы же выкупали галлеоны по 5 фунтов. Они же не могут быть золотыми. Могут, пожал плечами Гарри. И гоблины прекрасно это знают. Откуда, по-твоему, у этих ребят такие запасы и влияние на оба мира, и маглов, и волшебников? К сожалению, для наших зеленокожих друзей деньги – единственное и главнейшее божество. И они пойдут на все, чтобы его заработать. Маглам и маглорожденным они говорят, что эти деньги исполнены из сплавов, что они зачарованы или просто, что переплавка галлеонов будет преследоваться по закону, а чистокровные, особенно, из консервативных семей, просто не знают цену этому золоту, или же гоблины не позволяют им лично контролировать свое золото и операции с ним, вот и все, то есть, ты можешь в любой момент продать золото, серебро и бронзу как металлы, получить за это деньги и потом купить гораздо больше галлеонов. «О, да», — улыбнулся Гарри, — «будь моя воля, я бы уронил банковскую систему магического мира за неделю, но это была одноразовая акция, я не собираюсь наглеть». «Почему?» — удивился уже Дэн Гринджер. «Гоблинам плевать, что происходит в мире, пока это не трогает их интересы», — пояснил Гарри. «Им абсолютно плевать на то, сколько у меня магловских цветных бумажек, для них это не деньги. В чуть меньшей степени им плевать на золото, владельцем которого являются не они, а древние магические семьи. Но вот если задеть их личные хранилища и резервы...» Гарри покачал головой, сделал глоток напитка. «Против меня лично они ничего не смогут сделать. Хотя бы потому, что возможности эмиссара делают меня, фактически, бессмертным и почти неуязвимым. Но у меня есть слабое место». «Какое?» Голос Гермионы дрожал. Она без всяких лишних слов поняла, что имел в виду Гарри. «Ты и сама знаешь», — кивнул он. «Это вы. Я наложил на вас мощнейшую защиту, какую только мог. Но я не могу контролировать вас каждое мгновение, равно как не могу контролировать поступки гоблинов. Вероятнее всего, они не пробьют мою защиту, но, я понимаю», — кивнул отец Гермионы. «И уверяю вас», — улыбка Гарри превратилась в жуткий, почти демонический оскал. «Если они хотя бы попытаются что-то сделать вам, я вырежу их всех под корень, а если они нас, ну, тогда мне достаточно лишь пожелать, чтобы вы вернулись в этот мир, или откатить время назад. Это будет трудно, но я справлюсь, и тебе, и мне хватит возможностей», — усмехнулся Гарри. «Вы представить себе не можете предел моего могущества». Впрочем, он хохотнул, «я тоже не могу». Раздавшийся рядом громкий хлопок заставил их всех вздрогнуть. Гарри с такой силой сжал бокал, что тот превратился в груду стеклянной пыли. «Какого черта?» Появившийся мгновением позже домовик поклонился. «Нил ли виноват? Хозяин Гарри». Но хозяин Гарри просил сказать, «если директор Хогвартса будет что-то обсуждать касательно вас и мисс Гринджер, Нил ли виноват? Простите». Гарри выдохнул, моментально приходя в сознание. все нормально, не извиняйся, Нилли, ты ни в чем не виноват, просто твое появление было неожиданным. Так что случилось, директор Дамблдор собрал вокруг себя несколько знакомых из числа так называемого Ордена Феникса, поклонился домовик, и велел им привести хозяина Гарри в Хогвартс любой ценой. Ух ты, любопытно, Гарри почесал нос, черт, а я надеялся, что старик сдохнет до того, как, ладно, неважно, он поднял взгляд на домовика, но ведь ты бы не пришел только из-за этого, верно, ты узнал что-то еще, один из тех людей приходил к директору вчера, хозяин Гарри, снова поклонился Нилли, сказал, что они отследили какие-то карты, карту, поправил Гарри, черт, он повернулся к мистеру Грейнджеру, говорил же вам, что лучше мне заплатить за бар, Гарри, что происходит, насторожилась мама Гермионы. Потом, он повернулся к домовику, Нилли, умоляю, скажи, что они все еще не знают, где именно нас искать. Знают, хозяин Гарри, уши домовика повисли, они уже вот-вот будут здесь. Гарри заскрежетал зубами и зарычал от ярости. Ну почему? Почему старикан никак не захочет подумать о вечном, вместо того, чтобы портить ему жизнь? Он закрыл глаза. Спасибо, Нилли, решился он наконец, ты свободен. Возвращайся в Хогвартс. Как и раньше, тебе запрещено что-либо рассказывать кому-либо обо мне. Хорошо, хозяин Гарри, а вы? Гарри повернулся к Грейнджерам. За мной. Никто не посмел ослушаться. Гарри моментально стал совершенно другим. Еще четверть часа назад он беззаботно улыбался, рассказывал о себе, даже шутил и смеялся с ответных шуток, да и вообще выглядел как простой подросток. Но уже сейчас перед ними стоял не Гарри Поттер, а эмиссар демона, готовый защищать все то немногое, что было хорошего в его жизни. Зрачки Гарри на мгновение расширились, взгляд сверкнул золотом. Дэн Грейнджер, на мгновение заметивший этот взгляд, содрогнулся. Он уже видел именно такой взгляд, когда-то давным-давно, пустой, холодный, почти мертвый взор профессионально подготовленного убийцы, который будет защищаться до конца. Гарри подвел их к небольшому шкафу, хотя Гермиона готова была поклясться, что еще вчера его здесь не было, открыл дверь, толкнул заднюю стенку, и она просто растаяла, открывая проход в какую-то комнату. У него уже был план. Просто так люди Дамблдора это убежище не найдут, но тогда по возвращении в Хогвартс старик с него глаз не спустит и шагу ступить не даст. По крайней мере, пока не откинет копыта, да и его ищейки будут повсюду. Так что следовало дать им найти его здесь, где он полностью контролирует ситуацию. «Подождите здесь, пока я не разберусь с ними», — попросил он. Зная старика, прибытие охотников будет не более, чем через полчаса. «Уверен, что тебе не нужна помощь», — поинтересовался Дэн.